майор Мамонов от имени государя, подошедший к нему, сказал, что ему отрубят голову и прекратят мучения, если он все покажет. Нестеров отвечал, что он уже все показал. Его потащили к плахе и положили лицом в кровь, вытекшую из голов двух казненных перед ним товарищей, а потом отрубили голову. Головы казненных были воткнуты на железные колья, обезглавленные тела их навязали на колеса. С Нестеровым было казнено 9 человек, еще несколько наказаны кнутом и сосланы на галерные работы. Петр приказал согнать на эту казнь всех подьячих, дабы они видели, что бывает за злоупотребление по должности. Меншиков принужден был по делу о незаконном присвоении земель и людей к своему владению в Малороссии повиниться перед Петром. Он в беззакониях зачат, во грехах родился и в плутовстве скончает живот свой, сказал о Меншикове Петр, однако простил его и опять ездил к нему пировать. В 1723 году возникло дело о малороссийском гетмане Полуботке, учрежденное в 1722 году. Малороссийская коллегия не понравилась малороссам, и гетман Скоропадский представлял царю, что таким поступком нарушается смысл договора с Хмельницким, по которому Малороссия соединилась с Россией. Петр не внял этой жалобе, а Скоропадский скончался в 1722 году. До избрания нового гетмана, по малорусским обычаям, следовало назначить гетмана из полковников, и таким сделан был черниговский полковник Павел Полуботок. Петр намеревался устроить в Малороссии другое правительственное учреждение вместо гетманства. Не решивши вопроса о малороссийском правительстве, государь уехал в персидский поход. В его отсутствие старшина жаловалась в Сенат на малороссийскую коллегию за то, что она рассылала по малороссийским полкам универсалы, в которых предоставляла простым казакам и посполитому народу приносить в коллегию жалобы на утеснение от казацких чиновников и помещиков. Эти универсалы стали сигналом к беспорядкам. Полуботок в видах сохранения спокойствия выдал универсалы, внушавшие крестьянам долг повиновения к владельцам земель, на которых крестьяне проживали. Этот поступок гетмана был формально противен царскому указу, запрещавшему посылать универсалы без согласия с малороссийской коллегией, и тем более казался недозволительным, когда универсалы, разосланные Полуботком, по содержанию были направлены против универсалов коллегии. По возвращении Петра прислана была царю просьба об избрании настоящего гетмана. Петр не исполнил желания малороссов, но издал указ о назначении в казачьи полки вместо выборных полковников новых, из великороссов. Затем Полуботка с писарем Савичем и судьею Чернышем потребовали в Петербург к ответу. В тайной канцелярии сделан был им допрос. Малороссияне оправдывали рассылку универсалов о повиновении подданных владельцам тем, что необходимо было остановить своевольство простонародья и не допустить до мятежа. В канцелярии Полуботку показали жалобы, последовавшие на них от малороссов. Жалобы эти, лишенные улик, были бездоказательны. Однако государь приказал припроводить в крепость Полуботка, Савича и Чарныша с толпой казаков и служителей. Петру по политическим соображениям хотелось обвинить малороссийских старшин в преступлении. Он был ими недоволен за то, что они добивались выбора гетмана и сохранения прав малороссийского края. Явилось письмо от черниговского епископа Иродиана к епископу Псковскому. Иродиан писал, что слыхал о сношениях полубодка с изменником Орликом, приходившим с Ордою в Украину. Но розыск, сделанный об этом киевским губернатором, князем Трубецким, не привел дело в ясность. Петр отправил в Малороссию майора Румянцева, приказал ему собирать казаков и людей и сказать им, чтобы они без опасности ехали обличать полубодка. Румянцев должен был заручиться от казаков заявлением, что они не желают избрания гетмана, что они желают, чтобы у них полковниками были великороссияне. Румянцев, оказавший уже Петру вместе с Толстым услугу доставкою из Неаполя беглого царевича, и теперь в Малороссии исполнил царское поручение. Он извещал, что в малороссийских городах он собирал сходки и везде слышал, что казаки не знают о челобитной, гетманства не хотят и довольны тем, что им назначают в полковники великоруссов. Полуботок умер в тюрьме, а товарищи его получили свободу уже при Екатерине. Наши историки представляют это дело в таком виде, как будто Петр заступался здесь за обижаемых в Малороссии полуботком, но из дела не видно доказательства виновности этих лиц, и они представляются скорее жертвами государственных соображений правительства, желавшего уничтожить самостоятельность Малороссии. Побеги в этот период времени не уменьшались. В 1722 году давался беглым срок добровольной явки на год с объявлением помилования. Однако охотников воспользоваться милосердием государя было немного. Народ толпами уходил за границу, и по указу устроены были по границе заставы. Польскому правительству написано было, чтоб оно назначило комиссаров для отсылки в Россию бежавшего народа. На границах драгунские полки не могли совладать с беглыми, которые уходили за рубеж с ружьями, рогатинами, и, встречая драгунов, готовы были биться с ними, как с неприятелями. Беглые селились в Польше, а потом переходили за рубеж вооруженными шайками, грабили людей по дорогам. Строгий для беглых, Петр делал послабление для Ингерманландии, которую хотел заселить русскими. Беглые крестьяне, поселившиеся в этом крае, не отдавались своим помещикам. Стараясь о развитии горного промысла, Петр дозволил на заводах принимать беглых крестьян без отдачи прежним владельцам, с тем, чтобы эта льгота не простиралась на уклоняющихся от военной службы. Побеги умножались тогда по причине голода. Летом 1722 года был хлебный недород. Люди стали умирать от голода. Велено было отбирать хлеб у купцов и промышленников, которые скупали его для продажи по высокой цене. Царь приказал этот хлеб продавать народу в Петербурге и в Москве так, чтобы сверх покупной цены и пошлин приходилось купцам прибыли не более гривны на рубль. По случаю голода дозволено было привозить хлеб из-за границы, сначала за половинную пошлину, а затем совсем беспошлинно. Дороговизна хлеба продолжалась до конца царствования Петра и побудила устроить при камер-коллегии контору для принятия мер в случаях неурожая. Уже за две недели до своей кончины Петр установил правила против повышения цен съестных припасов, охранявшие покупателей от стычек между торговцами.